Мы миновали почти десяток дверей, остановившись в самом конце галереи. Комната, в которую меня привел Бэр, была угловой, не слишком уютной, не слишком светлой и не слишком теплой. Да и кровати в ней не было, и все мебели имелись в наличии только стол, пара колченогих стульев и стенной шкаф. Возможно, это был чей-то кабинет. Или эту комнату использовали в качестве кабинета постояльцы. Потолочная балка нависала над головами, покоясь на двух довольно толстых подпорках из грубо обработанного дерева. К одной из подпорок Бэр велел мне встать спиной. Я смутно догадывался, зачем, но не стал протестовать, и даже когда запястья сдавили, не туго, но надежно, веревочные петли, только поинтересовался, в чем причина подобных действий с вашей стороны. Закончив вязать узлы, лучник присел на край стола и некоторое время из-под лоби меня разглядывал. Тусклого света из окна было недостаточно, чтобы я мог до конца разобраться в выражении его глаз, но в голосе, кроме досады, ничего не услышал. «Скажи спасибо его высочеству». «Высочеству? Мальчишка, которого ты отшлепал, когда-нибудь станет правителем западного Шема». «Вот как!» — я присвистнул. «Нехорошо получилось». «Весьма», — хмуро подтвердил лучник. «И теперь он блажит, твердит, будто не может чувствовать себя спокойно в одном доме с тобой. Так что не обессудь, это мера единственная, что хоть немного его успокоило». «А почему, собственно, вы не пресекли экзекуцию в зародыш, так сказать? Я бы понял». Бэр хмыкнул, направляясь к дверям. «Не поверишь, но эта сопля за один единственный час успела довести нас самих до белого коленя, так что...» «Хорошо, чужими руками жар загребать», — съязвил я, заставив парня застыть на полпути. «Можешь думать, что хочешь, но мы ведь вынуждены были присягнуть». «На верность? Вроде того. Неприкосновенность королевского тела и все такое. А мне, значит, все было дозволено. Ну, мы же присягали охранять его от опасности, а тут имел место всего лишь урок хороших манер». Даже в сером сумраке было заметно, как Бэр улыбнулся по-доброму и вполне искренне. «Не волнуйся ты ненадолго. Скоро за принцем приедет отряд королевской стражи, и мы все вздохнем спокойнее». Дверь за лучником захлопнулась. Но спустя минуту я пожалел, что он ушел так рано, потому что невесть, откуда возникший липкий пот, струйкой побежал по моей спине. В чем дело? Очередной приступ моего вялого предвидения, приносящего только неприятности и разочарования? Что ж, если дело дошло до такого ощущения, значит, ближайшие часы мне не поздоровятся. Позвать Бэра? Не услышит, комната слишком далеко, а он наверняка спустился в зал. Развязать веревку я не смогу, слишком толстая подпорка, руки не свести. Что остается? Покориться судьбе? Вредно это занятие, потворствует слепой пряхе в ее бесконечном труде. Но больше ничего не сделать. Пока я перебирал варианты выхода из лабиринта, который, в принципе, был непроходимым, плотную завесу дождя пронзил звук рога, вслед за которым спустя считанные минуты до моего слуха донеслась глухая дробь копыт во дворе. За принцем приехали? Скорее всего. Я немного расслабился, хотя следовало быть настороже. В самом деле, сейчас его заберут и увезут подальше от меня, и все закончится. Скрипнула дверь. Ты уже... Больше я не успел сказать ни слова, потому что рот забила скомканная кожаная перчатка. Это определенно был не Бэр. Тонкая, даже излишне гибкая фигура скользнула к столу. Что-то звякнуло, что-то прошуршало, грязный полумрак комнаты разогнало бледно-желтое пламя свечи, и я смог получше разглядеть нежданного визитера, пока тот разворачивал какой-то узелок на столе. Черная кожа костюма, смахивающего на охотничий. Тусклые серебряные бляшки, где надо и где не надо, но в целом выглядит эффектно. Рубашка с капюшоном, ткань даже на взгляд производит впечатление скользкой и мягкой. Шелк, наверное. Плечи широкие, но эту иллюзию можно списать на строгие линии одежды. А вообще этот человек выглядит и ведет себя как-то дерганно. Ну или слишком резко, если хотите, хотя я называю это припадочно. Что же ему нужно от меня? Но вопрос упал куда-то в колодец сознания, потому что в этот момент мой гость скинул с головы капюшон и повернулся ко мне лицом. Вы видели бритых наголо женщин? И как вам? Нравится? Мне не очень, хотя я не могу отрицать, что при наличии правильной формы черепа и пропорциональных черт такая прическа выглядит весьма и весьма захватывающе. Кстати, мне тоже идет бритый череп, но это же в частности не имеющий отношения к происходящему. Так вот, это была женщина, определенная часть тела не давала в этом усомниться, и голая кожа головы этой женщины отбрасывала блики в пламени свечи. Но, пожалуй, не эти два факта повергли меня в изумление, близкое к потере сознания. Я впервые в жизни видел такую эльфийку. Высокая. Ее подбородок располагался аккуратно на уровне моих глаз. Немолодая. Хотя в отношении эльфов трудно говорить о возрасте, но моих скромных знаний об этом племени вполне хватало на то, чтобы понять, она давно уже не ребенок. Длинные нервные пальцы художника. или музыканта. Да, пожалуй, она должна прекрасно играть на лютне. Гордая, почти царственная посадка головы, изломанные шрамами брови, тонкие, как это обычно бывает у эльфов, черты лица, чуть припухлые губы презрительно сжаты, глаза глубокие-глубокие, темные. Одно ухо обезображено целой коллекцией сережек. В общем, особо из разряда тех, что сначала хватаются за меч, потом уже выясняют, кто был неправ. Как говорится, не женщина, а мечта. Если вы жалеете о том, что в вашей жизни не хватает огонька... Она сузила глаза, показавшиеся мне болезненно блестящими, и низким бархатистым голосом сообщила. Его высочество, наследный принц западного Шемрика Арт, просил навестить тебя и оставить подарок. На долгую память. Узкий язык скользнул по нижней губе, напомнив мне ядовитую змею. «Жаль, что времени мало», — разочарованно продолжила эльфийка. «И я не могу поближе познакомиться с тобой. Ты был бы в восторге». «Да, в восторге. Меня и так уже почти настиг экстаз. Осознание того, что я подошел к грани куда ближе, чем за всю прежнюю свою жизнь. Знаю я, дорогуша, что ты можешь мне предложить. Пытки эдак на двое суток. Судя по белым паутинкам шрамов на лице и вырезе ворот, ты и сама не прочь окунуться в омут боли». Она снова повернулась к столу, взяла предмет величиной с ладошку и подошла ко мне. Так близко, что я почувствовал ее дыхание на своей коже. Приторно-сладкий аромат с нотками горечи. «Да ты нездорова, дорогуша. Какого дурмана ты наглоталась?» Впрочем, было что-то еще. «Какие-то чары. Невраждебные мне и невраждебные эльфики. Просто чары, возможно, пассивная защита или нечто похожее. Странное ощущение, никогда раньше с таким не сталкивался, словно струна натянута. Фрел, да я почти слышу, как она звенит». Эльфийка задумчиво вертела предмет в руках. «Чем бы тебя наградить? Нужно что-то простое, но впечатляющее, не так ли? Насильник? Нет, это будет похоже на комплимент. Детоубийца? В определенных кругах тебя тоже сочтут героем. А, вот, это то, что нужно. Я понял, что она хочет сделать. Поставить клеймо. Уж не знаю, исполняла ли эта эльфийка функции экзекутора при королевском дворе или только в свите принца, но все необходимые для исполнения наказания у нее имелось. Пластинка с полостью для заливки специальной краски и причудливым лабиринтом тонких полых игл, которые движением маленького рычажка можно было установить в различном порядке. Краска, конечно, несмываемая, да еще и зачарованная, чтобы клеймо было не свести. Сухие крупицы знания обожгли мой разум и, осыпаясь в хранилище памяти, унесли с собой способность принимать решения. Проще говоря, я остолбенел. Для меня подобная мера наказания была более чем серьезной. Хотя бы потому, что я, в отличие от любого другого человека, или не человека, был лишен возможности избавиться от подобных повреждений собственного тела. Любой порез навеки застывал на мне шрамом, и я завидовал светским щеголям, которые дрались на дуэлях каждый день, а на следующее утро являлись как ни в чем не бывало и демонстрировали всем гладкую здоровую кожу. Да, это обходилось им в кругленькую сумму, услуги лекаря и магов всегда хорошо оплачиваются, но результат того стоил. И только я один запретил себе рисковать, с того самого момента, как осознал в полной мере свою уязвимость. Вызвать на дуэль уж лучше прослыть трусом и ничтожеством. Последний неумеха может убить меня, случайно задев грязным лезвием. Думаете, легко всего на свете бояться? Да, так и поступим. Надеюсь, принц оценит мою изобретательность. Тонкие пальцы дернули меня за волосы, прижимая к подпорке, и рой игл вонзился в правую щеку. Я даже не сразу почувствовал боль, потому что к тому времени страх уже полностью опутал тело и разум своей паутиной. Впрочем, это был даже не страх, а ужас, плавно переходящий в тупое отчаяние. Все кончено. Надежды и мечты хрустальными брызгами разлетелись в разные стороны. Я пропал. Окончательно и бесповоротно. Я уничтожен. Эльфийка убрала орудие своего ремесла, наслаждаясь результатом творчества, и удовлетворенно оскалилась. «Все в лучшем виде, красавчик. О, что это? Несколько капелек? Но ведь это не краска, правда?» И она на мгновение припала к моей щеке, слизывая кровь, выступившую в местах уколов. Сглотнула, довольно щурясь. И струна лопнула. «Не знаю, какие чары жили в тебе, дорогуша, но теперь ты навсегда их лишилась. И поделом, нечего совать в рот, что не попадя». Эльфийка ушла так же тихо и незаметно, как и появилась, оставив в качестве доказательства своего посещения узор на моем лице и перчатку у меня во рту. Какое-то время я стоял, глядя в злобное пламя свечи, пока лед потрясения не начал таять, а потом сполз на пол, стукаясь затылком о деревянный брус. В голове не осталось ни одной завалящей мыслишки, ни о прошлом, ни о будущем. Не знаю, сколько прошло времени, я даже не слышал, как уезжал принц. К реальности, пусть не совсем, но чуть-чуть поближе, меня вернуло появление Бэра. Он довольно выдохнул. Ну вот и все, отмучились. И тут он понял, что комната выглядит иначе, потому что на столе откуда-то появился источник света. Эй, а это что такое? Лучник перевел взгляд в мою сторону, я несколько отстраненным изумлением узнал, что большие глаза могут быть не только у эльфов. Что произошло? Он наклонился ко мне, извлекая кляп из уже частично онемевшего рта и, наконец-то, рассмотрел главную причину моего ступора. Бэр был поражен, и поражен неприятно. Это по приказу принца, но зачем? Надо же, он способен мыслить логически. Разумеется, клеймо королевского палача можно поставить исключительно с ведомой по поручению особой королевской крови. И почему именно это? Что? — прохрипел я. Такое клеймо редко используется. Да что, скажи, наконец. Погасивший незажженную свечу. Сердце упало куда-то вниз. Нет, не к ногам, гораздо ниже. Твоей рукой, эльфийка, водили обозленные боги, не иначе. Никакой другой приговор не мог бы причинить мне больше страданий. Только теперь я понял, что мое недавнее отчаяние было всего лишь прелюдией, слабой репетицией того, что накатывало на меня сейчас. Волна безысходной тоски, смешанная с самой искренней глубокой ненавистью и самой незамутненной злобой. О нет, ни к кому-то конкретному, разве что только к стечению обстоятельств, наделившему меня такими достоинствами, от которых впору бежать, сломя голову. А еще она была отражением моей беспечности и глупости, наивности и поверхностного отношения к людям. Я совершил то, чего не следовало делать, и даже не подумал, чем могут обернуться подобные капризы. Но самым страшным и самым неотвратимым было совсем другое. Вы видели шторм на море? Если видели, то поймете, что я имею в виду. Первая волна отнюдь не самая страшная, а гораздо страшнее та, что приходит следом. У меня тоже имелась такая волна, сплетенная из чужих воспоминаний и слухов, из бессилия и чувства вины, и хотя разум мой понимал всю абсурдность обвинений, сердце не хотело прислушиваться к его голосу. Прости меня, пожалуйста. Я не мог ничего изменить. Если бы время и судьба были подвластны мне, я никогда бы не появился на свет, зная, сколько страданий и мук принесет мое рождение. Я не знаю, какой ты была. Говорят, что я похож на тебя. Чем же? Все изображения, которые мне позволили увидеть, говорят только одно. Ты была самим совершенством. Ради чего ты решила отдать свою жизнь? Ради нелепого в своей недоделанности создания, которое обречено умереть гораздо раньше обычного для семьи срока? Говорят, что ты действовал так во имя любви. Я не верю. Как можно любить того, кто медленно и настойчиво, час за часом, день за днем убивает тебя? Я не достоин любви. Ни твоей, ни чьей-то еще, в этом я убеждаюсь каждый миг своего существования. Единственное, в чем я могу быть похожим на тебя, это упрямство, беспредельно горячее, удушающее, ледяное. Но одного упрямства недостаточно, правда? Я уже не хочу жить, понимаешь? Я не вижу смысла. Я остаюсь на этом свете только по двум причинам. Потому что я трус и потому что я обещал тебе не умирать. Так долго, как это будет возможно. Дрожь пробежала по кончикам пальцев ног, перебралась на колени, потопталась в животе, лепя комок и щетинившуюся острыми языками огня. Я понимал, что должно произойти, даже усмехнулся сквозь слезы. Я все же на что-то способен, пусть это что-то, самое последнее, что я хотел уметь делать. Негарра. Безграничная скорбь, безвозвратная потеря, растерзанная душа, а попросту плач. Последнее прости, последнее прощай, последний всплеск крыльев. Еще несколько вдохов, и ничего больше не останется ни постоялого двора, ни принца с его свитой, ни всего западного Шема с окрестностями. Стрелы дождя ударили в незакрытые ставнями окна. Грозовой ветер взвыл за стенами постоялого двора. Заскулили собаки. Жалобно заржали лошади. Если бы кто-то из сидевших в зале рискнул выйти в ненастье, то увидел бы, как лилово-черные тучи начинают свое кружение в воронке гигантского смерча. До сих пор не понимаю, что она остановила меня. Осознание того, что я могу причинить вред невиновным людям, или то, что Бэр остервенело хлестал по моему горящему от боли и одновременно не меняющемуся лицу и что-то кричал, пытаясь вернуть меня в тот пласт мироздания, в котором находился сам. Комок скорби разорвался где-то в груди, выйдя на свет Божий водопадом соленых слез. Я задыхался, но не мог остановить рыдание. Слезы не облегчают боль, не верьте. Они только топят ее на время. Но пройдут дни, в самом лучшем случае годы, и боль, которая не добилась своего в предыдущий раз, вернется, и тогда вы пожалеете о том, что погасили тот первый пожар. Когда купец и лекарь вбежали в комнату, гроза уже прекратилась. На полу комнаты сидели двое юноши. Один из них, брюнет, чем-то до смерти испуганный, прижимал к своей груди другого, да так сильно, что даже пальцы побелели. а пустые глаза на заплаканном лице второго смотрели куда-то так далеко, что невозможно было понять, осталась ли в этом бренном теле душа, или она унеслась прочь вслед за грозой. Пустота. Тихая дрема на берегу вечности. Рваное кружево опустошенной мантии. Сознание, рассыпавшееся миллионами пылинок по всем складкам пространства и времени. Я не могу. Нет, неправильно. Я не хочу. Я не хочу ничего чувствовать. Я не хочу ничего видеть. Я не хочу ничего слышать. Слышать или слушать — вот в чем вопрос. Ехидный голосок вдребезги разносит мое уединение, мешая подготовиться к встрече с вечной странницей. Не слышать, не слушать, особенно тебя. Огрызаюсь я, но собеседника мой отпор ни в коем разе не смущает. Даже не трогает. Как говорится, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Ах, как мы довольны, представить страшно. Я не расположен к беседам с тобой. Пытаюсь задушить разговор в зародыше. Не получается. Зато я так соскучился по нашему милому задушевному общению, что не отпущу тебя, пока вдоволь не наговорюсь. Неприкрытое торжество. И о чем же ты хочешь говорить? Что ж, придется сдаться, тем более, что он прав. Я не могу уйти отсюда. Пока не могу. Исключительно о твоих ошибках. И много их было? Я содрогаюсь. Вообще-то, настоящая ошибка была всего одна, и ты ее правильно понял. А именно, твое времяпровождение с гномкой. Я вздыхаю. Да, тут отпираться бессмысленно. Она плохо на тебя влияет, авторитетно заявил голос. Ты начинаешь делать глупости. Можно подумать, раньше я глупости не делал. Раньше это были лично тобой возвращенные глупости, а теперь ты идешь на поводу, противно подумать у кого, у несовершеннолетней гномки. Прям-таки строгий дядюшка, выговаривающий нерадимому племяннику за разбитый кувшин и пролитое вино. Я заметил. А что толку отпираться? Ты начинаешь геройствовать, а это вредно для здоровья. Так, наставления еще и не думали заканчиваться. Прости, больше не буду. Да, звучит не очень искренне. А я полагаю, что будешь. И не один раз, вздыхает голос. Надо все же становиться более рассудительным и спокойным. Да куда уж рассудительнее. Хорошо, торжественно клянусь, что в следующий раз, когда на моем пути появится девица в затруднительном положении, я пройду мимо. А еще лучше отползу в кусты. В крайнем случае, там и зазимую. Ай, как мы разозлились. Радость и ликование. Кстати, о девицах. Каких еще? Которые инкогнито посещают тебя, оставляют на память роскошные узоры на лице. Я чувствую, как в груди начинает закипать бешенство. Закрой эту тему раз и навсегда. Я не буду ее обсуждать. Хочешь сказать, что подставил лицо под иглы палача по своей воле? Вкрадчивый шепот. Ты знаешь, что нет. Я почти кричу. Я не мог ничего сделать. Пожалуй, соглашается голос. Ты всего лишь мог избежать этой ситуации. В самом начале. На кой фрейл ты решил поучить малолетнюю выродку уважительному отношению к старшим? Он первый начал. Великолепное оправдание, сокрушается голос. А сколько нам лет? 5? 10? Да, пожалуй, не больше. Ты что, считал, что все сойдет тебе с рук? Ну, наверное, считал. Положим, я тоже немного виноват, признает голос. Но ради всего сущего зачем? Зачем ты полез в самую глубокую яму, которую только нашел? Я не лез. Вожжа под хвост попала. Нет у меня никакого хвоста. Я был близок к тому, чтобы взвыть. Ну, положим, хвост у тебя в наличии имеется. Не обратив внимания на мое возмущение, продолжает голос. Уж мы-то с тобой-то знаем, не притворяйся. Правда, потревожить его вожжой достаточно сложно, скорее даже невозможно. Оставь в покое мои конечности. Я поспешил сбить своего собеседника с любимого конька. Я предпочитаю о них не вспоминать. Когда-нибудь придется. Как тебе понравилась Негара? Омерзительно. При одном только воспоминании виски начинают ныть. Вот-вот. Понимаешь, что лучше ее избегать? Теперь понимаю. Обещаешь, что примешь мои слова к сведению? Обещаю. Опять врешь, усмехается голос. Ну и фрейл с тобой. Мне остается только одно. Почаще тебя навещать. Жду с нетерпением. Я вяло пытаюсь пошутить. А все-таки она хороша, верно? Кто она? К чему эти подначки? Эльфийка, кто же еще? Небось, пожалел, что у нее было мало времени. Ах ты, сволочь. Ты же знаешь, что это меня не интересует. Знаю, вздыхает голос. И очень переживаю по этому поводу. Но не расстраивайся, я всегда буду с тобой, любовь моя. Не смей так ко мне обращаться. Ну, кто же будет любить тебя так же бескорыстно и искренне, как я? И вообще, давай-ка хлопнем глазками, встанем и посмотрим на нашего нового хозяина. Спор я проиграл. В который раз? Уверен, что не в последний. В самом деле, кому под силу одержать верх над своим внутренним голосом, этим бесконечно мудрым, беспредельно ехидным и по-настоящему понимающим тебя собеседником? Собеседником, который лучше всех прочих знает, когда нужно просто помолчать. Я чихнул. Ресницы стукнулись друг о друга с лязгом рыцарей в полном боевом доспехе. Возвращение в неуклюжее тело показалось нереально легкому, на какое-то время сознанию, изощренной пыткой. Но легкость никуда не исчезла, она ударила в голову, как выдержанное десятилетиями вино. Я чувствую, что могу все. Ну, почти все. Например, пойти и набить кому-нибудь физиономию. Или кого-нибудь поцеловать. Неважно, что результат в обоих случаях будет одинаковым. Затрещина, которая надолго выведет меня из строя. Но сейчас мне так легко и весело, что... Я ли открыл глаза в одной комнате постоялого двора. Сажусь на постели. Когда меня успели сюда перенести, и голова тут же начинает танцевать что-то изящное и запутанное. Ничего, прорвемся. Из смежной комнаты доносятся голоса. Два голоса. И оба мне хорошо знакомы, потому что один принадлежит косвенному виновнику появления узора на моем лице, а другой человеку, которого я знаю под кличкой Мастер. Десяток шагов кажется непреодолимым расстоянием, но я одерживаю победу над пространством и заглядываю в дверной проем. Так и есть, Бэр собственной персоной. Виноватый и пришибленный. Рядом на кровати лежит Мэтти, не принимающий участия в разговоре, что и неудивительно, поскольку он все еще спит. Мастер все в том же походном костюме, только без накидки, отсутствие которой позволяет мне наконец увидеть лицо моего хозяина целиком. Что сказать? Открывшаяся картина вполне меня удовлетворяет. Он, несомненно, умен и опытен, а еще добр. Возможно, Бэр этого не замечает, потому что робко отводит взгляд, но серые прищуренные глаза полны снисходительного лукавства, хотя в голосе старательно звенят стальные нотки. «Признаюсь, я ожидал от вас большего. Как видно, старею», — притворно сокрушается Мастер. «Мы делали все возможное». «Я вижу», — Мастер кивает в сторону Мэтти. «Особенно отличился твой напарник. Полезть в пасть к оборотню с голыми руками. Чему я вас учил, спрашивается, все эти годы? Напрасно потратил время». «Мастер, мы не ожидали. В этом году в переэкзаменовке вам отказано», — отрезает Мастер. Бэр выглядит совершенно раздавленным, и я решаю подбросить несколько поленьев. Но не в его костер. «Ошибки учеников, полное безоговорочное поражение их учителя», провозглашаю я, прислоняясь к косяку. Мастер переводит взгляд на меня. Лукавство в серых глазах становится еще больше. «А это кто у нас? Вещь? Если так, то ты должен в данный момент первое лежать, и второе тихо. На мне что-то не лежится», — скалюсь я. «Вот решил взглянуть на своего хозяина. Доволен? Ну, могло бы быть и хуже, конечно, хотя 5 баллов из 10. Так мало?» — левая бровь залетает вверх. «На первое время достаточно. Я важно выпячиваю нижнюю губу. Интересно, как звучит мой голос. Щека совсем онемела, и я говорю только половиной рта. Какой же ты строгий», — качает головой Мастер. «Какой есть. Не нравится? Я к тебе в рабы не напрашивался». «И то верно. Так что ты сказал насчет ошибок?» «Ты сам виноват в промахах этих парней». «Неужели?» — он всем своим видом выражает неподдельный интерес. «Сомневаешься? Докажи, сделай милость». «Легко». «Ага, только с такой пьяной головой я и могу что-то доказывать. Тебе надо было подробно рассказать о накрах и особенностях их применения оборотнями. Если бы маг заранее предполагал такую возможность, первая атака Шадды не выбила бы его из колеи». «Первая атака? Ага. Когда она рассеивала чары защитных амулетов». «Амулеты-то хоть были?» Я вопросительно смотрю на Бэра. Тот смущается, краснеет, бледнеет и что-то лепечет в свое оправдание. Из бессвязного потока слов мы с Вастером заключаем. Амулеты были, но полуразряженные. Я догадываюсь о причине такого плачевного состояния магических принадлежностей, но предпочитаю опустить эту деталь. Ладно, дело даже не в этом. Он смог удержаться и не впасть в спячку, верно? Почему же он не разбудил пару крепких мужиков? Снова вопрос, на этот раз в воздух, потому что лучник ответа не знает, а маг не в состоянии ответить. Он подхватывает. И правда, почему? Я пожимаю плечами. Наверное, не успевал. И это тоже твоя вина. Мой указывающий перст утыкается в грудь Мастера. «Почему же?» – протестует он. «Потому что ты должен был научить своих подопечных правильно оценивать силы противника и просчитывать партию на несколько ходов вперед. А ты сам-то можешь оценить противника?» «Могу, но обычно ленюсь это сделать. Честно признаю я». Мастер почти хохочет. «Ну и молодежь пошла. Еще молоко на губах не обсохло, уже стариков пытаются учить. Впрочем, кое-что ты сказал совершенно правильно, и Клемету придется серьезно заняться тактикой и стратегией, когда он начнется». «Клемету? А, таково полное имя Мэтти. И чего же ты ждешь?» Я удивленно хлопаю ресницами. «Как это чего? Он в бессознательном состоянии, мы с доктором пока не решили, каким способом разбудить». «Умники!» — хмыкаю я решительно, но несколько замедленным шагом направляюсь к кровати, склоняюсь над магом и истошно реву прямо в ухо. «Подъем!» Мэтт вздрагивает и открывает глаза, а я с видом победителя поворачиваюсь к Мастеру. «Можешь начинать лекцию». «Берит, беги за доктором. приказывает мастер, и лучник радостно срывается с места. Мой хозяин подходит ко мне и закатывает пощечину. Прямо по онемевшей щеке. И мне больно, Фрел, подери. Никогда, слышишь? Никогда не читай мне нотации в присутствии моих учеников. Сквозь зубы цедит мастер. Я этого не потерплю. А что ты согласен терпеть? Наши взгляды скрещиваются, как дуэльные скайлы. С таким же глухим, но от этого не менее грозным лязгом. Он молчит, изучая мои глаза и то, что прячется за ними в глубине моей души. Возможно, многое. Но указывать мне на мои ошибки может только такой же мастер, как я. Такой же? Если он видит твои ошибки, разве это не значит, что он лучший мастер, чем ты? Я жду новой пощечины, но глаза моего хозяина неожиданно теплеют. Очень может быть. Улыбается он уголками рта и поворачивается к Мэтту. Как ты себя чувствуешь? Я выглядываю из-за плеча мастера. Вот-вот, расскажи, пожалуйста, мне тоже интересно. Мэтт недоуменно смотрит. В первую очередь на меня. Я тебя знаю? Что и следовало ожидать. Я даже не очень-то расстроен, но и не рад, чего греха таить. Я рассчитывал, что он будет помнить хотя бы нашу первую встречу. Доктор по-прежнему энергичный влетает в комнату. За его спиной маячит Бэр. Ну, с голубчик, как мы себя чувствуем? Ловкие пальцы быстро и четко снуют по телу ошарашенного таким вниманием мага. Я не знаю, со мной что-то случилось. Собственно говоря, кое-что было, но я с трудом нахожу следы. Доктор, нахмурившись, окидывает взглядом обнаженный торс Мэтти. Следы есть, но они всего лишь тонкие белые полоски, практически теряющиеся на бледной коже. Хорошо получилось. Значит, я потратил ровно столько времени, сколько было нужно. Что ж, запомним на будущее. Доктор, будьте так любезны, приготовьте успокоительное. К беседе подключается мастер. Успокоительное? Позвольте, ну зачем? Юноша вполне нормально себя чувствует. Доктор не понимает. Для другого юноши. Мастер кивает в мою сторону. Смуглый живчик переводит взгляд на меня и гневно восклицает. А вам, голубчик, полагается лежать. Зачем вы поднялись, позвольте узнать? Надоело, я пожимаю плечами. В вашем состоянии? Ай-яй-яй, как нехорошо. Он вглядывается в мое лицо еще пристальнее. Неужели мышцы повреждены? Вы чувствуете губу? Ничего я не чувствую, к счастью. Я едва удерживаюсь, чтобы не показать мастеру язык. Готовьте успокоительный, доктор. И чем сильнее, тем лучше, иначе мы его в кровать не загоним. А зачем меня загонять? Я и сам пойду. Особенно с красивой женщиной. Ну, в крайнем случае, с красивым мужчиной. Я глубокомысленно перечисляю варианты. Можно было бы на этом остановиться, но что-то дергает меня за язык, и я продолжаю. А еще неплохо было бы заполучить в постель кошку. Большую и пушистую. Или даже двух, чтобы грели бока. Мастер давится от смеха. Не надеялся за эту цену приобрести еще и шута. За эту цену ты мог бы купить целый полк шутов. Картинка перед глазами начинает расплываться. Немного, но этого достаточно, чтобы присесть на кровать рядом с магом. Пока доктор смешивает в кружке травы и микстуры, мастер обращается с речью к своим подопечным. Берит потом наверняка перескажет тебе, что я думаю о ваших приключениях, поэтому нет нужды повторяться. Скажу одно, я недоволен. Я собирался в этом году закончить ваше обучение, но теперь вижу, что поторопился. Вы не готовы, и неизвестно, когда будете готовы такими-то темпами. Вы делаете много ошибок. Возможно, я тоже в этом виноват. Если так, то будет лучше передать вас другому мастеру. Недовольный ропот. Не спорьте. На мне свет клином не сошелся. Кроме того, я уже присмотрел подходящую кандидатуру. Выстрел глазами почему-то в мою сторону. Есть мастер, который сможет завершить ваше обучение должным образом. Правда, пока он занят на неопределенное время. Да-да, и у мастеров есть важные дела, помимо того, чтобы учить таких олухов, как вы. Да, и спасение мира в том числе. Берит, я все слышу. Возможно, я представлю вас новому мастеру ближе к зиме. Не бойтесь, он достаточно сведущий и мудр, чтобы оценить ваши достоинства и недостатки. Все до единого. Думаю, вы быстро найдете общий язык. Еще один выстрел серых глаз в сторону вашего покорного слуги. Может, я чего-то не понимаю? Или мастер посчитал, что я такой умный, что пойму с полуслова любой завуалированный намек? Что ж, придется его разочаровать. Ничегошеньки я не понимаю. Да и не хочу понимать, потому что голова пустая и гудит, как колокол. А, все готово, доктор? У меня в руках оказывается кружка с дивно пахнущим напитком. Цветущий лук под лучами жаркого солнца. Как этот человек ухитрился упрятать в свои мешочки целое лето. «У вас все по-прежнему?» – тихо спрашивает мастер. «Да, без изменений», – кивает доктор. «Иногда мне кажется, что вот-вот произойдет улучшение, но, кажется, вы сетовали, что вам не хватает помощника?» «Было дело», – доктор снова кивает. «Но где же его взять?» Я могу одолжить свое новое приобретение. Не думаю, что от него будет много проку, но это лучше, чем ничего. Меня, конечно, никто и не спрашивает. Впрочем, волны медового аромата настраивают на миролюбивый лад. А вам он не нужен? Мастер косится в мою сторону. Нужен, но я чувствую, что он будет полезнее в вашей ситуации. Не стесняйтесь, если он будет вести себя неподобающе своему положению, можете применить воспитательные меры. Кстати, этим вы меня очень обяжете, поскольку я вряд ли найду время и силы, чтобы заняться его воспитанием. Я все же показываю ему язык. Долго и с удовольствием. Мастер еле заметно качает головой. А он умеет читать и писать? Интересуется доктор. А еще я умею считать и поглощаю землянику в любом доступном количестве, гордо соображаю я. Теперь и доктор близок к тому, чтобы рассмеяться. Пейте, юноша, вам следует отдохнуть. Мне следует разнести весь этот балаган в мелкие щепки, если говорить честно. Я встаю. Кружка падает из рук и катится куда-то под кровать. Перед глазами расплывается туман, но на сей раз вполне приятный. Это повелитель сновидений задевает меня полой своего плаща. Как хорошо. Я бы сдвинул веки еще плотнее, чтобы не спугнуть хрупкий призрак покоя, примостившись на подушке рядом с моей головой. Запах свежих цветов и сушеных трав будет наивной мечтой. Сенник тепло обнимает плечи. Легкое одеяло щекочет подбородок. Однако пора вставать. Я сел на постели и открыл глаза. Так и есть. Весь потолок маленькой комнаты, в которой обретается моя лежанка, увешан связками сохнущих и уже высохших растений. Окошко распахнуто настежь, за ним слышен шелест ветра в кронах деревьев. Величавая громада леса совсем недалеко, сотня, две шагов. Я выглянул из окна. Второй этаж, но не слишком высокий, в случае чего можно сигануть вниз. Воздух такой свежий и терпкий, что даже на языке ощущается горечь молодой зелени. Начало лета, какого же счастья еще можно пожелать? Я знаю, что мне нужно. Уютный дом, покой, полное отсутствие магии во всех ее проявлениях и человек, который будет любить меня таким, какой я есть. Да-да, именно любить меня, потому что я пока любить не умею, мне совершенно необходим терпеливый и талантливый учитель. И чтоб рядом не было, нет, даже в принципе и быть не могло, гномов, эльфов и коронованных особ. Вот тогда я буду совершенно счастлив. Пусть даже умру от тоски, но по собственной воле, а не по придуре тех, кто не имеет ко мне ровным счетом никакого отношения. Дощатый пол оказался на удивление теплым. Надо будет поинтересоваться, что это за древесина. Так, гардероб изменений не претерпел, эти штаны я скоро возненавижу, а из фуфайки начну выпадать, если срочно не подкреплюсь. А где же мои доги-то? Под кроватью, разумеется. Натянув на себя порядком изношенные вещи, я привычно вздохнул. Элегантный костюм меня очень бы украсил, а так? Пугало-пугалом. В лучшем случае горожанин из трущоб, в худшем бродяга без рода и племени. Нет, как только разбогатею, куплю самое-самое из того, что подвернется, пусть даже оно будет непрактичным. Надоело производить исключительно разумные полезные траты. А еще надо будет обзавестись оружием. А впрочем, на кой фрел мне оружие? Все равно неприятности так и так меня найдут, незачем приманивать. Дверь открылась почти бесшумно. Молодец хозяин, следит за домом. И я оказался на небольшой площадке, которая стремительно переходила в лестницу. Нет, на одной ноге по ступенькам прыгать сегодня не буду, хотя бы потому, что никто моего чудачества не увидит. Внизу, в маленьком холле, нет ни души, а если уж выставлять себя умалишенным, то непременно перед толпой неискушенных зрителей, которые еще не умеют различать, когда я дурачусь, а когда говорю и действую вполне серьезно. Примерно из середины лестницы я учуял самый восхитительный запах на свете, запах свежеприготовленной еды. Кухня обнаружилась быстро. Некогда, вероятно, весьма просторная, сейчас это помещение производило впечатление склада. Вся мебель была заставлена посудой, судя по всему, предназначенной не только для приготовления пищи. Под потолком покачивались на сквозняке уже знакомые мне пучки трав в перемешку с гроздями луковиц, ветками с россыпью засохших ягод, связками колосьев, растопыренных во все стороны корешков. На полу громоздились сундучки, мешочки, кувшины и Фрел знает что еще. В общем, беспорядок, подчиненный строгой логике того, кто чаще всего пользуется кухней. Стиль близкий к моему, поэтому я почувствовал себя как дома. Доктор, засучив рукава и подпоясавшись кожаным фартуком, что-то шинковал на одном из углов огромного стола. А в противоположном углу стояла внушительных размеров миска, доверху и даже с горкой, наполненная горячими пирожками. «Я возьму парочку». Я повернулся к доктору, уже сжимая в каждой руке по пирожку. Почему бы нет? Не отвлекаясь от процесса, пожал он плечами. Налей еще себе молока и перекуси, пока я не закончу. Потом я взял еще пирожок. И еще два. Но они были такие вкусные, с мясом, румяные, хрустящие. Даже если доктор и подглядывал за мной, протестов я не услышал. Наконец мой временный повелитель стряхнул тонко порубленную зеленую массу в кастрюлю с водой, вытер руки полотенцем и подошел ко мне. Я, в свою очередь, слез со стола, на котором успел примоститься на время поглощения пищи. Знаю, нехорошо сидеть на столе, но это так удобно. Для начала давай познакомимся. Мое имя Гизариус. Я, как ты, наверное, уже догадался, лечу людей и животных, когда возникает необходимость. А когда не возникает, что вы делаете? Я нарочито широко раскрыл глаза. Выдастся свободная минутка? Расскажу, усмехнулся доктор. Позволь теперь узнать твое имя. Джерон? А дальше? Что, должно быть еще с десяток громких имен? А род занятий? Еще не определился. Я хотел широко улыбнуться, но щека плохо отреагировала на эту попытку, только уголок рта дрогнул. Представляю, какая милая получилась улыбка. Доктор протянул руку и провел пальцем по моему лицу. Все-таки не помогло. Не переживайте так. Поскольку я и ранее не отличался неземной красотой, то этот недостаток как-нибудь переживу. И все равно я попробую. К чему? Если бы вы избавили меня от самого клейма, это имело бы смысл, а так, не тратьте время зря. Как знаешь, качнул головой доктор, я останусь при своем мнении. Как вам будет угодно, хмуро согласился я. Что ты умеешь делать? Считайте, что ничего. Позволь, но насчет письма и чтения, ах это, грамоте я обучен. Ты так недоволен это сообщаешь? А чем гордиться? Лучше бы меня научили чему-то полезному. Резать людям глотки? Спросил он с живым интересом. Я не считаю это полезным. Холодно ответил я, не добавляя, впрочем, что как раз этому ремеслу меня пробовали учить. С переменным успехом. «Человек с правилами?» — усмехнулся доктор. «С одним. И каким же?» «Я пока не сформулировал точно. Вот лет через 20, когда буду старым и больным, и настанет время для философских измышлений...» Доктор понял, что я над ним издеваюсь, и усмехнулся. «Ладно, оставим эту тему. Ближе к осени для тебя найдется весьма увлекательное занятие». Он широким жестом обвел кухню. «Видишь эти травы? Нужно будет рассортировать, упаковать должным образом и составить подробную опись». «И много у вас сена?» «Не очень», — усмехнулся доктор. «По всему дому, да еще в дворовых пристройках. Я работы не боюсь. Надеюсь, что и она отнесется ко мне благосклонно». Отшутился я в ответ на выпад. «Отрадно слышать», — он не обиделся. «Я бы поручил тебе заготовку, но...» «Даже не думайте», — поспешил предупредить я. «Никогда не увлекался составлением гербариев, и если вы хотите получить от меня более-менее разумные результаты, вам придется либо объяснять, либо... У меня есть чудесный рукописный травник в нескольких десятках томов». Доктор расплылся в улыбке. «Будешь изучать в свободное время». «А что я буду делать в несвободное время?» — нахмурился я. «Возможно, он и считает возню с травками необременительной, но мне вгрызаться в толстенный справочник — худшее наказание. Особенно, если от предмета изучения меня воротит». «Пока точно не знаю», — пожал плечами доктор. «Впрочем, для начала ты мог бы прибраться в доме. Да и двор, чего греха таить, нуждается во внимании. Так что ты мог бы, например, вымыть террасу». Что ж, занятие не из самых благородных, но вполне приемлемое. Я выяснил, какой из ведер мне можно позаимствовать для мытья полов, получил на руки мочалку из колючих то ли веток, то ли ошметков тростника, склянку с мутной жидкостью, настой мыльнянки, так что ли он называется, и пошел на свежий воздух. Двор был небольшой, давно не метеный, но не такой уж заброшенный. Усадьба лекаря включала в себя двухэтажное здание и два низеньких флигеля, крыльями расходящиеся в стороны. За правым флигелем располагался огород, граничивший с опушкой леса, за левым — луг, спускавшийся к реке. Широкая дощатая терраса шла почти вдоль всего дома, свободным оставался только небольшой участок правого флигеля. Да, фронт работ внушительный. Ну что, попробуем навести красоту хотя бы на дворе, если уж в собственных душе и теле я поставил жирный крест. Попробуем. Колодец нашелся на границе огорода и двора. Ну, правильно, идти недалеко и оттуда, и отсюда. Рядом с колодцем была установлена громоздкая лохань для набора воды. Несколько минут я потратил на раздумье, таскать по одному ведру прямо из колодца или сразу налить несколько про запас. После долгих и мучительных умозаключений был одобрен второй вариант действий. Почему? Я не так уж силен, и когда наползаюсь по полу, согнувшись в три погибели, вряд ли буду в состоянии крутить тяжелый ворот. На десятом ведре я решил приостановиться. Лохань не была заполнена и наполовину, но для моего задания такого количества воды более чем достаточно. А если не хватит на ополаскивание, я как-нибудь пересилю себя и наберу еще пару ведер. А еще воды хватило для того, чтобы я, мельком заглянув в ее трепетное зеркало, имел удовольствие увидеть свое отражение, не самое четкое, но заставившее меня схватиться обеими руками за край лохани, потому что колени предательски задрожали. Наступил тот самый роковой миг, когда я в полной мере осознал, что произошло. После выхода из Негары я был слишком увлечен трепотней с самим собой и опьянен неожиданной отсрочкой смертного приговора, но теперь, разглядывая печать преступника на своем лице, можно было наконец-то расставить все упрямые факты по полочкам шкафа сварливой памяти и заняться копанием в груди нелепых и бесполезных оправданий. Фрелла, и как и четко вышло клеймо, до мельчайшей черточки. Щека немного припухла, но боли нет. Наверное, доктор что-нибудь прикладывал или чем-нибудь мазал. И на том спасибо. Если отрастить волосы подлиннее и зачесать на бок, тогда узор можно будет полностью прикрыть. Да и сейчас длины волос почти хватает для маскировки. Но почему такой жуткий цвет? Впрочем, я слишком редко встречал жертв королевской милости, чтобы знать наизусть все оттенки начертания. Ярко-синий узор почти во всю щеку. Я ненавижу этот цвет. Я ненавижу человека, который смотрит на меня с поверхности воды. Я ненавижу. Пальцы судорожно сжались, ногти впились в мягкое дерево. Успокойся, Джерон. Ничего нельзя изменить. Да, я знаю, но почему я должен все это терпеть? Потому что ты ошибся. Но разве я заслуживаю такого? Может быть, ты заслуживаешь и худшего. Правда, трудно придумать что-то еще более суровое в качестве наказания для тебя. И вообще, Джерон умер. Умер, призвав Негарру. А тот, кого ты видишь в зеркале воды, трус и слабак, не сумевший довести начатое дело до конца. Бездомный бродяга, презираемый людьми и нелюдью. Вот кто ты. У тебя больше нет пути назад, если, конечно, ты не хочешь умереть от стыда под градом насмешки со стороны своих. Впрочем, Магрит вряд ли будет смеяться. Скорее она тихо вздохнет и посмотрит укоризненно. Как мне бывало больно от такого ее взгляда. А вот за Майрона я спокоен. Он мне спуску не даст, приложит все усилия, чтобы я ни на мгновение не забывал о своем позоре. Нет, я не вернусь. Я им не нужен. Я вообще никому не нужен. Кроме одного единственного человека. Человека, который купил меня, правда, предварительно продав в рабство за 5 золотых монет. Он был серьезен и спокоен. Он не шутил. Не знаю, что тебе нужно от меня, мастер. Возможно, ты просто угадал мой маленький секрет и намереваешься использовать его в корыстных целях. Пусть так. Но пока этого не произошло, я буду держаться за ниточку, которая связывает меня с жизнью. Я буду держаться за свое любопытство и узнаю ответ на эту загадку. Клянусь. А потом? Потом посмотрим. Мыльный настой имел самый приятный аромат, то есть практически ничем не пах. И замечательно, потому что моя невероятная грациозность способствует тому, чтобы стать мокрым душой. Кстати, о мокром. Я подумал и снял фуфайку, пристроив ее на перилах террасы. Погода хорошая, день обещает быть теплым, можно рискнуть и раздеться. Я поболтал ладонью в ведре, взбивая радужные пузыри, окунул туда мочалку и уже приготовился начать свой скорбный труд, когда откуда-то сверху раздался громкий нахальный голос. «Что это у тебя?» Я поднял голову и застыл с открытым ртом. «Надо мной возвышался, да-да, именно возвышался, потому что ничего иного я не могу сказать про человека, у которого свободно могу пройти под мышкой. Рыжеволосый верзила таких пропорций, которые внушали уважение, смешанное со страхом. И как только на свет появляются гиганты, узор на лице не произвел на него никакого впечатления, из чего я сделал вывод, либо доктор рассказал истинную причину появления клейма, либо просто попросил не обращать внимания. Ну, хоть здесь проблем не предвидится. Карие глаза буравили мою грудь. Куда же все же он смотрит? Я опустил взгляд и понял причину любопытства. Мешочек, подаренный гномкой, все еще болтался на мне. Странно, что я так привык к нему, даже перестал замечать. Что это? Моя личная вещь. Я старался говорить исключительно вежливо, на грани подобострастия, потому что не хотел оказаться на койке с переломанными ногами. Это же девчачья игрушка, вполне разумно заявил Верзила. Это подарок, неопределенно ответил я. Дай сюда. Растопыренный пятерня качнулась перед моим носом. «Вы пробовали спорить со стихией? Вот-вот и мне не хотелось. Я снял с шеи шнурок, на котором висел мешочек, и вложил все имущество в открытую ладонь рыжего. Милая вещичка!» — он раскрыл мешочек. «А это что такое?» В солнечных лучах сверкнул металл. «Не отвлекайте юношу от работы, почтенный Борг!» Доктор выглянул из дверей дома и замер на месте, увидев родовой знак оборотня в руке у Верзилы. «Откуда у вас эта вещь?» Доктор только что не облизывался, пожирая глазами переплетение желтого металла. «Это было у парня в кошельке», — растерянно признал рыжий гигант. Глаза Гизариуса переползли на меня. «Как это понимать?» «Что именно? Где ты взял столь редкую вещь?» «Где взял, там больше нет», — огрызнулся я. «Мало того, что все отняли, так теперь еще и выспрашивают». На ажурной пластинке отчетливо виднелись махонькие бурые пятна. Надо было вытирать получше. Доктор наверняка догадается, что единственный способ заполучить родовой знак оборотня – это снять его с мертвого тела, а дальше оставалось только сложить 2 и 2, чтобы понять, кто первым оказался у трупа Шадды. Глаза Гизариуса тревожно сузились, но он сказал только «Я заберу это. На время». Борг поддержал его идею. «А я возьму кошелек. Подарю своей девчонке». «Мило, правда? Не то чтобы я сильно сожалел об этой утрате, но все же». Это был один из немногих подарков, полученных мной за всю жизнь. а за последние годы вообще единственный. А уж что касается пластинки, это мой боевой трофей. У меня были на него вполне определенные виды. Ладно, протестовать бессмысленно. Выяснять отношения с доктором мне не к лицу, поскольку сейчас он формально является моим хозяином, а спорить с Боргом, я хоть и дурак, но не самоубийца. Оставалось только закусить губу и заняться мытьем террасы. Я отложил мочалку в сторону и сел на сухое место, обняв руками колени. Что-то произошло. Со мной или во мне? Нет, все же вокруг меня. Моя рваная мантия. Я совсем ее не чувствую. Но почему? Она не могла исчезнуть или исцелиться. Таких чудес не бывает. Возможно... Нет, я не хочу в это верить. Это значит, что слияние завершено. Я шагнул на следующую ступень. Правда, цена слишком высока, да и результат, скажем так, больше пугает, чем радует. Фрейл, почему меня так плохо учили? Или это я плохо учился? Обрывки знаний никак не хотят складываться в цельную картину. Что там было дальше? Сражение? Служение? Подчинение? Совсем запутался. Да и какое в моем случае могло быть слияние? С чем? Простите, с пастью пустоты? Со всей тканью мироздания разом? Лучшие философы четырех шемов умрут от зависти, если я смогу описать этот процесс доступными словами и образами. Чья-то неловкая нога наткнулась на ведро, и грязная вода, довольно журча, разлилась по уже почти подсохшему и, что самое мерзкое, почти чистому дощатому настилу террасы. Ну что за... Только ведь закончил. Я вскочил на ноги, задыхаясь от злости. Хотя меня скорее разозлил прерванный сеанс самоанализа, чем опрокинутое ведро, и оказался лицом к лицу с новым персонажем трагикомедии «Бытие Джерон». «Куда прешь? Не видишь, что ли?» Начал было я, но тут же стыдливо осекся. Он и в самом деле ничего не мог видеть. Этот темноволосый, утонченно красивый молодой человек был абсолютно слеп. Большие глаза на породистом лице были словно затянуты белесой дымкой. В первые мгновения я почувствовал себя неловко, но мысли быстро перетекли на тему, которую я полагал главной. Какую? О себе любимом, конечно. А что, если бы принц велел выколоть мне глаз? А еще веселее оба глаза. Что бы я вот тогда делал? Или велел бы мне что-нибудь отрезать? Да, недаром говорят, что чужое несчастье слаще, чем своя радость. Мучительно пытаясь подобрать слова для извинений, я разглядывал незнакомца. Нет, ростом он все же повыше, чем я, и торс у него помассивнее. И локоны такие мне никогда не заиметь, поскольку мои немногочисленные кудряшки не поддаются никакой укладке и выбирают только исключительно им самим известные и приятные направления. В целом, производит впечатление обеспеченного человека, принадлежащего к высшим слоям общества. Одежда из дорогой ткани, хотя и нарочито простая. Кожа на руках нежная, не оскверненная мозолями и ссадинами. Он выглядел бы совершенно здоровым и довольным жизнью, если бы не глаза. Да, в уголках рта намечается скорбная складка. Свидетельство того, что он страдает своим недугом достаточно долго, чтобы познать все неудобства, с этим связанные. «Простите, господин, я не мог знать». Хорошо, оправдание, ничего не скажешь. А у тебя самого глаза на что? Мог бы и поглядеть, прежде чем орать. Да и не надо было ведро оставлять на проходе. Ничего страшного, ответил молодой человек, беспомощно улыбаясь. Я всегда на что-нибудь наступаю, так что извиняться следовало бы мне. Не стоит расшаркиваться друг перед другом. Примем как данность, что мы оба поступили неправильно и забудем об этом. Я тоже улыбнулся и пожалел, что он не видит моей улыбки. Хотя о чем тут жалеть? И не улыбка вовсе, а гримаса, потому что лицо перекашивается. Даже хорошо, что он не видит, можно спокойно поговорить. Он причинил вам вред, милорд? Между нами крепостным валом вырос рыжий титан. Ни в коем разе, это я помешал. Молодой человек не успел договорить. Почему ты не на коленях? Горя праведным гневом, завопил Борг, испепеляя меня страшным взглядом. Да, один на один я обычно редкий трус, но если появляются зрители... Ох, надо искоренять в себе дурную любовь к публичным выступлениям. Я, конечно, извиняюсь, но какая разница твоему господину? Да как ты смеешь? Он все равно не увидит, что я делаю, стою на коленях или показываю ему нос. А вот тебе, наверное, будет очень приятно. Я посмотрел на рыжую верзилу снизу вверх, но с таким видом, как будто это он мне ростом до плеча. Борг побагровел так сильно, что стал напоминать ярмарочных кукол, разыгрывающих представление. В самом деле, совершенно малиновая физиономия в сочетании с пылающими на солнце рыжими волосами выглядела как-то нереально. В принципе, я ожидал, что в следующий миг буду растоптан великаном, но события свернули на другую тропинку. «Ты когда-нибудь сведешь меня с ума, Борг?» – устало заключил молодой человек. «Конечно, мне все равно, в какой позе находится этот человек, и незачем требовать от него исполнения всех тонкостей этикета. Он всего лишь ничтожный раб, к тому же клейменный», – злобно бросил Борг. «Клейменный? На лице милорда появилось любопытство, впрочем, настолько легкое, что даже придирчивый наблюдатель не счел бы его неприличным. «И клеймо свеженькое!» Рыжий просто сгорал от злорадства. «Ты считаешь, что это в корне меняет дело?» — поинтересовался я. «Слушай ты. Спокойно, Борг. Если на его теле есть клеймо...» «Не на теле, а на лице», — уточнил Верзила. «Какая разница? Так вот, если у него есть клеймо на теле, это не означает, что такое же клеймо стоит на его душе. Ты меня понимаешь, милорд?» «Точно так же можно сказать и про меня. Даже если мои глаза ничего не видят, глупо было бы утверждать, что так же слепы мой разум и моя душа». Молодой человек говорил спокойно и тихо, но в каждом слове слышалось то, от чего я успешно отвыкал в течение долгих лет. Он наверняка получил прекрасное разностороннее образование, не только книжное, но и жизненное. Более того, манера выражаться выдавала человека, привыкшего к тому, что его слова выслушиваются самым внимательным образом, а то и почитаются как повеление. Мой ровесник? Почти. Но куда более зрелый, если можно так выразиться. Рядом с ним я вдруг почувствовал себя капризным ребенком, не выучившим урок. Я фыркнул и щелкнул Борга пальцами по груди. «Давай договоримся так. Как только твой господин снова сможет видеть, обещаю, что при каждом его появлении буду опускаться на колени. Идет?» «Ты смеешь смеяться над его светлостью? Я серьезен, как никогда. Да ты знаешь, что лучше лекари не смогли. Мир огромен, и в нем все же случаются чудеса». Я невольно вздохнул, подумав о себе, и продолжил. «Может случиться так, что твой господин будет здоров и счастлив. Тогда я исполню свое обещание». Борга мои слова не удовлетворили, и он все еще презрительно пыхал яростью, но молодой человек велел ему успокоиться, заняться обедом, а сам прислонился к стене дома, небрежно перебирая шнурок на вороте рубашки. Когда шаги Верзила затихли в лабиринте дома, милорд спросил. «Ты так долго молчал, прежде чем извиниться. О чем ты думал?» Я покраснел, но ответил. «Мои мысли были сугубо эгоистичны. Я думал о том, что совсем недавно мог бы получить более страшные повреждения, чем имеются на сегодняшний день». Молодой человек усмехнулся. «Я примерно так и представлял. Мне, право, стыдно, хотя стыдиться нечего». Я перевел взгляд на залитый солнцем двор. «Человеку свойственно думать прежде всего о себе и своих бедах и радостях. Это нормально. Более того, это правильно и полезно. Когда начинаешь думать о других, набиваешь кучу шишек, обретаешь массу неприятностей. Мне почему-то кажется, что ваш недуг возник именно в тот момент, когда вы думали совсем не о себе». По лицу милорда пробежала тень. «Наверное, ты прав». «Я знаю, что я прав», — хмыкнул я. «Все мои теперешние беды возникли от того, что всего лишь на несколько минут я выгнал за ограду сердца мой любимый эгоизм. Впрочем, я не очень-то жалею о тех самых минутах». И это было правдой. Я осознал это четко и ясно. Я не жалел о том, что помог гномке, выиграл дурацкое пари, отшлепал несносное высочество и убил Шадду. Но можно было сделать все это чуть-чуть иначе. Иначе? Как же? И последнюю фразу я произнес уже вслух. «Впрочем, если бы я действовал иначе, я не был бы сам собой, не так ли?» «Я тоже», — прошептал молодой человек. «Мне неловко отвлекать вас от ваших мыслей, но нужно определиться с правилами поведения», — твердо проговорил я. «А именно?» — недоуменно нахмурился милорд. «Между нами огромная разница. Я и в самом деле всего лишь раб, и, следовательно, должен обращаться к вам почтительно. Называть вас милорд я не вправе, поскольку вы не являетесь моим сюзереном. Какое иное обращение вас устроит?» Тонкие губы молодого человека изогнулись в усмешке, но она была ни в коем случае не злой или недовольной, наоборот, лукавой. «Сдается мне, не такая уж между нами разница. Не думайте обо мне лучше, чем я того заслуживаю». Я постарался придать голосу язвительные нотки. «На моей душе есть клеймо, и оно мало чем отличается от того, что украшает мое лицо». «Вот как?» — лукавство стало еще больше. «Я не лгу вам. Мне почему-то не хотелось обманывать этого человека. Наверное, потому что он не заслуживал быть обманутым. А мне кажется, что ты стараешься казаться хуже, чем ты есть», — подытожил мой собеседник. «Я мог бы сказать многое, но словами иногда очень трудно выразить чувства. Как мне к вам обращаться? Решай сам. Он надо мной издевается, это точно. Тогда позвольте узнать ваше имя». «Дэриан». Он чуть склонил голову на бок, ожидая продолжения увлекательного разговора. «Прошу прощения, доу Дэриан, но я вынужден вернуться к выполнению своих обязанностей». Я шлепнул мочалку в пустое ведро и направился к колодцу. «Могу спорить», — молодой человек хихикнул. «Угораздило же нарваться на того, кто обожает вести себя примерно так же, как и я».